Председатель Президиума ЦК Союза корейской молодежи в Японии Ким Ён Чжу 26 мая опубликовал при заявлении. Он раскритиковал власти Южной Кореи за похищение северокорейских девушек.